Закатив глаза, Анджелина упала на пол. Может быть, она и притворялась, но мне было все равно. Я продолжал держать Пеппа на мушке, когда он поднял ее и усадил в амортизационное кресло возле стены. Что же теперь будет? — пробормотал он. Толстые щеки тряслись, а в глазах появились слезы. Это зрелище оставило меня равнодушным, я ведь помнил, сколько трупов он оставил на своем пути. Споткнувшись, он рухнул в кресло. «А что они сделают со мной?» — спросила Анджелина, открыв глаза. «Понятия не имею, честно ответил я. Это решит суд». «Но ведь это он заставил меня все делать!» — заплакала она. Девушка была молодая, красивая, с темными волосами, и заплаканные глаза совсем не портили ее. Пеппа закрыл лицо руками, и плечи его затряслись. Я направил пистолет в его сторону. «Хватит, Пеппа, я не верю твоим слезам. Сюда направляются корабли флота. Минуту назад они получили автоматический сигнал тревоги. Думаю, им приятно будет увидеть человека, который...» «Не отдавайте меня им! Пожалуйста!» Анджелина вскочила на ноги и прижалась спиной к стене. «Меня посадят в тюрьму! Изменит мой мозг!» Она дрожала, двигаясь вдоль стены. Я снова повернулся к Пеппе, не желая ни на секунду выпускать его из поля зрения. «Ничем не могу помочь», — ответил я девушке. Повернув голову, я увидел, что она исчезла за потайной дверью. «Не пытайтесь убежать!» — крикнул я ей вслед. «Это ни к чему не приведет!» Пеппе хрюкнул. Я быстро повернулся к нему. На лице у него не было никаких следов слез. Он уже не плакал, а смеялся. «И вас она обвела вокруг пальца, мистер умный полицейский. Бедная маленькая Анджелина с кроткими глазами». Он согнулся от приступа хохота. «Что это значит?» — рявкнул я. «До вас еще не дошло? Все, что она вам рассказала, чистая правда, за исключением одного. Именно она разработала весь план, руководила постройкой корабля, а затем и украла его. Она втянула меня в это дело, управляя как марионеткой. Я влюбился в нее, радуясь и презирая себя одновременно. Я рад, что все наконец закончилось. По крайней мере, я дал ей возможность убежать. Я думал, что лопну от смеха, когда она прикинулась невинной жертвой. Я похолодел. «Это ложь!» — хрипло произнес я, сам не веря в свои слова. — Зачем мне лгать? Ваши ребята разложат мой мозг по кусочкам и все равно докопаются до правды. Мне нет нужды притворяться. Ей не удастся спрятаться, мы обыщем весь корабль. — А ей незачем прятаться, — ответил Пеппа. В одном из отсеков стоит быстроходный катер. Она уже отчаливает. Пол под нами задрожал. «Флот поймает ее», — сказал я, пытаясь убедить себя самого. «Возможно», — сказал Пеппа. Он перестал смеяться и выглядел теперь очень усталым. «Может быть, они ее и поймают, но я дал ей шанс. Моя игра проиграна, но она знает, что я любил ее до конца». Он поморщился, как от внезапной боли. «Впрочем, вряд ли ее это интересует». Я продолжал держать его под прицелом, и никто из нас не пошевелился до тех пор, пока не подошли корабли флота и тяжелые башмаки не загрохотали по коридорам. Я захватил крейсер и покончил с космическим разбоем. Вряд ли меня упрекнут в том, что я упустил девушку. Если ей удастся уйти от кораблей флота, вся вина за это ляжет на них, а не на меня. Я победил по всем правилам. Но особой радости не чувствовал. Внутренний голос подсказывал, что с Анджелиной мы еще встретимся.